Положение у него, конечно, было невыгодное, так как, в отличие от Сиракуз, он не имел флота. Флот остался у Мотии. Но Сиракузский флот находился в греческих водах, помогая спартанцам в борьбе против слабеющих Афин. Его призвали на помощь, и какое-то время казалось, что он сможет снять осаду с Гимеры. Но Ганнибал нанес отвлекающий удар в сторону Сиракуз, и греческие корабли поспешили на восток, чтобы защитить свой город. До того, как они вернулись, Гимера была захвачена и уничтожена. Согласно позднейшему греческому преданию, Ганнибал, чтобы успокоить душу своего деда, принес в жертву, по всем правилам религиозных ритуалов, 3000 пленников на том самом месте, где погиб Гамилькар. Выполнив свою задачу, Ганнибал вернулся в Карфаген. Однако успех кружит голову. Карфагеняне захотели большего. В 407 году до нашей эры Ганнибала вместе с кузеном Гимилка опять посылают на Сицилию. Самым западным греческим городом, который все еще держался, был Акрагас, расположенный в 45 милях в юго-восточнее развалин Селинуса. В 406 году до нашей эры Акрагас оказался в осаде, и во время этой осады Ганнибал умирает. Дальше вся осада свелась к вопросу снабжения сиракузскими кораблями граждан Акрагаса и карфагенскими кораблями, осаждавшей его армии. Спустя 9 месяцев победили осаждавшие, и Акрагас был взят. Следующей целью была Гела, тоже на южном берегу Сицилии, в 40 милях восточнее Акрагаса. Она была захвачена в 405 году до нашей эры, а вместе с ней и Камарина, в 20 милях от нее. Непрерывная череда побед карфагенян вела к росту недовольства среди жителей Сиракуз, которые уже почти поверили, что их военачальники либо бездарные, либо продажные, либо и то, и другое вместе. В обстановке такого брожения умов во главе инакомыслящих встал некий Дионисий, гражданский чиновник и пользовавшийся успехом оратор. Вскоре путем интриг ему удалось отправить этих военачальников в отставку и занять высший пост. Предотвратить потерю Гелы и Камарины Дионисий не смог, но он понял, что нужна передышка, и в 405 году до нашей эры подписал договор с Карфагеном, признав его завоевание и отдав ему западную треть острова. Карфаген, естественно, был удовлетворен и угомонился. Именно на это Дионисий и рассчитывал. За видимость капитуляции он получил необходимое ему время. Дионисий построил укрепление в гавани Сиракуз и сплотил своих приверженцев. Он заставил замолчать всех недовольных в городе и взял в свои руки управление соседними городами. Он набрал наемников, создал армию, отдельные части которой обучались координации боевых действий, и первым использовал катапульты, изобретенные, кажется, на его верфях. Катапульта могла метать крупные камни на большие расстояния и оставалась самым смертоносным артиллерийским орудием до изобретения пороха. А это означало, что Дионисий мог вести осаду крепостных стен гораздо эффективнее, чем другие. С такой армией и флотом, выросшим численно и качественно, Сиракузы стали самым сильным городом в греческом мире. В 398 году до нашей эры Дионисий был готов. Во главе самой большой греческой армии, которую когда-либо видела Сицилия, 80 тысяч пеших воинов и свыше 3000 всадников, он двинулся на запад, заставляя карфагенян быстро отступать в свой самый дальний опорный пункт – Мотию. Вокруг Мотии греческая армия развернулась и организовала позиции для ведения осады. Мотия фактически была островом посреди великолепной гавани, и карфагеняне были уверены, что если хорошо обороняться, противнику ее никогда не взять. Они не знали, что у Дионисия есть катапульты. Все, что требовалось Дионисию, это найти способ доставить их поближе к фортификациям, и для этого он начал сооружать мол, то есть засыпать участок моря, чтобы организовать сухопутную дорогу между Сицилией и этим маленьким островом. По ней он и собирался проточить свои катапульты. Когда карфагенский флот попытался прорвать блокаду острова, Дионисий применил свои катапульты, и под градом тяжелых камней изумленные моряки пришли в полное замешательство и запаниковали. Их кораблям пришлось уйти. Наконец, мол был построен, и катапульты доставлены. Вместе с ними появились и высокие лестницы, которые можно было представлять к стенам, и с их вершины вооруженные люди могли метать свои снаряды за стены крепости. Но Мотия не сдавалась, пока одна внезапная ночная атака воинов Дионисия не привела к успеху. Крепость покорили, а ее защитников либо убили, либо продали в рабство.